Лизелотта Вельпсков Генрих. Сыновья большой медведицы. Читает Равшан Халиков. Роман первый. Харка, сын вождя. Загадка пещеры. Весенняя ночь была тихой и теплой. С реки, опоясывающей горный массив Блэк-Хиллз, поднимался туман. Он стелился над болотом, просачивался между деревьями, обволакивал утесы и рассеивал лунный свет. Высоко на круче, прижавшись к искривленным корням дерева, притаился мальчик. Он не шевелился, и разве что дикие звери могли почуять его. Ласка, пробиравшаяся по склону, изменила свой путь, но совы продолжали носиться вокруг дерева, под которым замер мальчик. У самых его ног на землю прорывался луч луны. Пятнышко света слегка трепетало и все время меняло свои очертания. Харка, твердый как камень, ночной глаз, мальчик из племени Дакота не испытывал никакой тревоги в ночном лесу. У него был с собой нож. Кроме того, в случае опасности он мог мгновенно вскарабкаться на дерево. Его не пугало одиночество и не страшили дикие звери. Его заботило сейчас совсем иное. Взгляд мальчика был прикован к словно живому пятнышку света. Здесь, на влажной лесной почве, он различил свежий след человека. Отпечаток ноги был непривычен для острого взгляда Харки. Такой широкой ступни не было ни у кого из охотников его племени. К тому же след был необыкновенно глубок. Мальчик представил себе, что незнакомец, оставивший след, скользнул левой ногой по склону, а затем всей своей тяжестью навалился на правую ногу. Но и при всем этом для индейца след был слишком глубок. Очертания его также были незнакомы для Харки ночного глаза. Судя по рассказам великих воинов племени, такой след мог принадлежать врагам. И этот след всего в 2 часах ходьбы от лагеря рода медведицы. Харка ждал отца. Это отец, военный вождь племени, послал его среди ночи сюда, на склон горы. Мальчик не знал, зачем, он только догадывался, что отец собирается посвятить его в какую-то тайну старой лесной родины. Не сегодня-завтра индейцы покинут горные леса и отправятся на юг, в прерии, искать новые места охоты. И вот, раньше, чем снимется лагерь, отец, видно, и хотел что-то показать ему. Наверху, в ветвях дерева, послышалась возня. Харк рассмотрел 2 схватившихся рысей. Звери шипели, фыркали. Потом дерево, у корней которого сидел мальчик, задрожало. Одна из рысей спрыгнула вниз, вторая за ней. Звери клубком покатились по земле. Они царапали друг друга и кусали. Мальчик даже не повернул головы, но только скосил глаза в их сторону. Одна из рысей опять бросилась к дереву, высоко подпрыгнула и забралась на ветви. Другая понеслась ей вдогонку, едва не задев неподвижного мальчика. Оба зверя быстро скрылись в гуще ветвей, и шум возни затих вдали. Тогда Харка снова взглянул на светлое пятно. След на земле пропал. Мальчик продолжал прислушиваться, ожидая появления отца. Но как ни тонок был его слух, отец сумел приблизиться незаметно. Большая тень бесшумно заслонила луч луны, светлое пятно исчезло. Мальчик поднялся. Отец положил сыну руку на плечо, и несколько мгновений они стояли так, молча. Харка ждал, что отец что-нибудь скажет ему, но тот молчал. И тогда мальчик тихо произнес. «Здесь был свежий след человека. Рыси затоптали его, но это не был след индейца». Вождь снял руку с плеча мальчика и, немного помедлив, также тихо ответил. «Мы будем внимательны. Идем!» Они стали подниматься по склону. Сын осторожно ступал след за отцом. Отец выбрал путь, где под ноги попадались только голые скалы, под которым змеились корни деревьев. Идти тут было труднее, но зато на камне не оставалось следов. Вождь торопился, и Харка не отставал от него. Только сердце у мальчика колотилось все сильнее и сильнее. Вождь остановился, когда они взобрались на высокий утес. Скала обрывалась, соответственно, стеной, и внизу, словно черные волны огромного моря, колыхался под ветром лес. Отец резко схватил мальчика за руку. Харка сразу понял, что он тоже понял, как внизу по стене утеса промелькнула тень. Только зоркий глаз охотника мог уловить это быстрое движение. Тень скрылась за небольшим выступом, где виднелось углубление, похожее на вход в пещеру. Уже несколько недель лагерь дакотов располагался в этих местах. Харка, ночной глаз, избранный своими сверстниками вожаком молодых собак, обследовал все окрестности. Но эту стену утеса избегал, так как старшие связывали с ней таинственные страшные события. И вот эта тень. Пока Харка раздумывала о загадочной тени и о замеченном им следе, вождь Мататаупа, спустившись на колени, развернул лассо и привязал один конец к дереву, другой сбросил вниз. Вся одежда вождя состояла из широкого пояса, кожаных легин и мокасин. Волосы его были собраны в косы, спадающие на плечи. На кожаном ремешке в чехле нож. Проверив свое снаряжение, Мататаупа, четыре медведя, повис на лассо, стал спускаться. Харка скоро потеряла его за выступом скалы. Но показалась рука отца. Еле приметным движением вождь подал знак следовать за ним. Харка быстро достиг места, где, прижавшись к скале, стоял отец. Рядом черная дыра, вход в пещеру. Ход вел круто вниз. Осторожно ступая по скользкому от сырости камню, вождь сделал несколько шагов. Харка последовал за ним. Вождь остановился и присел. Присел и сын. Стены были влажные, воздух тяжелый. Из глубины пещеры донесся негромкий шум, словно далекое жужжание пчелы. Мальчик прислушивался и жался к отцу. Опасность, несомненно, возросла, ведь они не могли видеть врага. Когда вождь убедился, что все спокойно, они направились дальше. Они часто натыкались на каменные сосульки, спускающиеся со свода пещеры, или на такие же сосульки, поднимающиеся с пола. Шум, идущий из глубины, постепенно нарастал, и когда отец с сыном были уже глубоко внутри горы, превратился в оглушительный грохот. Вдруг громкий вопль прорвался сквозь этот грохот, и, отразившись от стен, многократным эхом пронесся по пещере. Отец отбросил мальчика в сторону. Харка ухватился за выступ скалы, за который держался отец. Камень отломился, струя воды хлынула на мальчика, но отец нашел другую опору и прижал к себе сына. И снова раздался страшный крик. На этот раз он прозвучал дальше. Харка заставил себя дышать спокойно. Крик не повторился. Грохот воды, темнота. Сверкнули искры. Харка увидел в руках отца огниво. И еще мальчик успел разглядеть мощный поток, вырывавшийся из бокового прохода в низвергающийся вглубь горы. Отец взял Харку за руку и направился в обратный путь. Когда они наконец достигли выхода из пещеры и снова увидели перед собой раскачивающиеся вершины деревьев, мальчик еле сдержал крик радости. Вождь подергал лассо в порядке, и они взобрались по нему до площадки, с которой начали спуск. Отсюда оба двинулись вниз и скоро оказались на берегу большого ручья у подножия горы. Над ручьем деревья расступились, и в воде отражались звезды. Мататаупа предложил мальчику прилечь. Харка послушался. У него не было желания спать, но он хотел показать отцу, что способен отдыхать в любых условиях и что всегда готов выполнить свою его волю. Он подыскал место, поросшее мхом, свернулся клубочком и сделал вид, что засыпает. А сон и в самом деле пришел к уставшему мальчику. Проснулся он ранним утром. Темнота отступила. Небо, деревья, утесы и мох приобрели свои обычные цвета. В журчащем ручье танцевали блики восходящего солнца. Пели птицы, прыгали белки, жужжали жуки. Было еще свежо, холоднее, чем ночью. Роса лежала на листьях и иглах деревьев, покрывала землю серебряными слезинками. Харка посмотрел вокруг. Отец ходил по берегу ручья, видимо, отыскивая следы. Потом подсел к мальчику. «В горе был человек», — медленно произнес он. «Вода та, что мы видели в пещере, вот здесь вытекает из горы». Харка посмотрел, куда показывал отец, и убедился в том, что из расселенной скалы вырывался пенистый поток. «А не может ли он вынести из горы того человека?» «Надо бы остаться здесь на несколько дней», — сказал отец. «Чужой человек, если не умрет в пещере, должен будет выйти из нее. Но ты знаешь, что нам предстоит отправиться на поиски бизонов. И я, военный вождь, поведу людей. Нам придется оставить одного воина здесь для наблюдения. Потом он догонит нас. Беги к палаткам и спроси у вождя белого бизона, кого он пришлет сюда. Я буду здесь до тех пор, пока меня не сменят. Ты понял? Харка побежал в лагерь. Его не оставлял вопрос, для чего отец хотел показать ему пещеру. Что он хотел рассказать? Видно, появление незнакомства изменило планы Мататаупы. Типи, круглые палатки из шкур бизонов, стояли на опушке леса у реки. Некоторые типи были разрисованы цветными магическими фигурами. Это были палатки жреца, палатка совета и палатки вождей. На палатке Мататаупы, военного вождя, был нарисован большой четырехугольник. На тяжелом кожаном пологе играли лучи восходящего солнца. Мать Харки приподняла свисающие шкуры, чтобы воздух и свет проникали в палатку. Посреди типи поднимался дымок, над очагом висел котел. У огня сидела бабушка. Десятилетняя сестра и девятилетний брат смотрели на приближающуюся Харку. Мать разделывала у палатки тушку зайца. Харка почувствовал, что очень голоден. Целую неделю им приходилось питаться впроголодь. Но он сдержал себя и прошел мимо своего дома, потому что ему надо было явиться к вождю белому бизону, типе которого стояла рядом. Сегодня палатка белого бизона, как и все последние дни, была закрыта. Белый бизон был болен. Ему не помогали заклятия жреца. Белый бизон болен, хотя у него ран нет, и Харка испытывал страх перед непонятной силой, которая приковала вождя к постели. Проходя мимо палатки жреца, разрисованной змеями и молниями, мальчик поднес руку ко рту и тихонько произнес благодарственные слова Вакатанке, великому и таинственному, который незримо стоит за каждым воином и все видит и все слышит. Из палатки жреца доносилось глухое заунывное пение. Харка вошел в типи белого бизона. В глубине, в полумраке, сидела женщина в кожаном платье, обшитом по рукавам и по долу бахромой. Руки ее были сложены на коленях. Женщина печально и безучастно посмотрела на мальчика. Белый бизон лежал на расстеленной шкуре, его голова покоилась на подставке из ивовых прутьев. Лицо вождя исхудало, руки словно высохли. Он слегка пошевельнулся, давая знать, что готов слушать. У ног его стоял голый по пояс 15-летний парень, единственный сын белого бизона Шонка. Харка опустил глаза. Он не любил Шонку. Эта неприязнь была взаимной и вытекала из множества причин, и ни одному из них нельзя было считать главной. Но Харка не хотел сейчас об этом думать. Он пришел передать просьбу отца. Больной вождь, кажется, не понимал, что ему рассказывал Харка. Он беспомощно ворочал глазами, беспокойно поворачивал голову и, наконец, молча посмотрел на сына. «Мы не можем выделить воина, — сказал мой отец, — произнес Шонка. Харка почувствовал, что ответ продиктован неприязнью к нему Шонки и не сдвинулся с места. «Иди! — приказал Шонка. — Мой отец сказал. Хау!» Харка еще раз взглянул на больного. Тот закрыл глаза, и никакой надежды получить ответ от него не было. Мальчик повернулся и вышел. Что же делать? Лагерь ожил. Голодные собаки сновали между типи. Отощавшие дети гоняли палками тяжелый мячик и громко кричали. Девочки постарше помогали матерям у палаток. Лошади выщипывали жалкую траву, жевали ветки кустарника, глотали кору с деревьев. Харка увидел своего друга Читана, сокола. Он был старше Харки на 4 года, ему уже исполнилось 16. Читан делал наконечники для стрел. Харка подошел к другу, и тот прервал свою работу. Хотя Харка и торопился, он все же присел на корточки и рассказал о разговоре в палатке белого бизона. «Что же скажешь ты, Читан?» «Твой отец — наш военный вождь, а белый бизон — вождь мирного времени», — сказал Читан. «Чужой человек в местах нашей охоты. Это же начало войны. Мататаупо здесь решает. Он мог сам приказать». «Мой отец знает, что делает», — отвечал Харка, почувствовав в словах друга упрек. «Ты останешься наблюдать за ручьем, хотя ты еще и не воин». Я это сделаю, если разрешит мой отец. Пойдем вместе к нему. Харко пошел со своим другом. Но Солнечный Дождь, так звали отца Читана, выехал в прерии на поиски бизонов, и друзья на конях отправились по его следу. Миновав лес и переправившись через реку, мальчики увидели несколько всадников. Друзья подняли своих полудиких мустангов в галоп и скоро догнали охотников. Харко в третий раз слово в слово рассказал обо всем, что произошло. Солнечный Дождь задумался. «Пойдем втроем», — решил он. «Харко поведет нас. Я сам хочу посмотреть это место. Если ничего нового в это время не произойдет, Мататао порешит, кому из нас остаться». Всадники быстро вернулись в лагерь. Здесь они слезли с коней и пешком отправились в Мататаупи. Впереди шел Харко, за ним Солнечный Дождь и последним Читан. Подближаясь к ручью, Харко чаще останавливался, прячась за деревьями и кустами. И вдруг сквозь ветки кустарника он увидел, что неподалеку от места, где в ручей вырывался из горы, у самой воды лежит Мататаупа. Вождь лежал лицом вниз, руки его были раскинуты. Крови видно не было. Нож по-прежнему торчал из ножен. Ничьих следов возле него тоже не было замечено. Пораженный мыслью, что отец мертв, мальчик чуть было не бросился к нему. Но Солнечный Дождь, почувствовав порыв Харки, знаками приказал ему пройти еще немного по правому берегу ручья, Читану остаться на месте, сам же перешел на левый берег. Поручение Солнечного Дождя поднял Харку в своих собственных глазах. Солнечный Дождь полагался на него, как на настоящего воина, и это доверие придало мальчику новые силы. Он был взволнован и в то же время спокоен, как бывает с сильными мужчинами в минуту опасности. Харко осторожно пробирался у подножия утеса. Местами он полз, местами прятался за стволами деревьев. Он не задевал даже самой тоненькой ветки, и ни один листик не шелохнулся на кустах, когда он проползал под ними. Он знал, что его может заметить враг. Сотни раз он упражнялся подобным образом, играя со своими старшими товарищами или охотясь вместе с отцом. И недаром Харко, твердый как камень, ночной глаз, был вождем союза молодых собак. И недаром ему дал такое важное поручение Солнечный Дождь, младший вождь племени. Харко продвигался вверх по ручью, и ничто не привлекало его внимания. Пение птиц постепенно утихло. Ящерица грелась на солнце, и Харко обошел ее, чтобы не спугнуть. Ведь и она могла выдать его врагу. Никаких признаков человека. Так он достиг истока ручья. Здесь мальчик засмотрелся на воду. Она бурлила, вырываясь из расселины, сверкала на солнце, а чуть ниже, где берега поросли мхом, становилась спокойной. Еще ниже был маленький водопад, и там вода снова пенилась и клокотала. Харки были знакомы эти места по походам с молодыми собаками. Да, здесь ничего не изменилось. Между кустами на другом берегу Харко заметил фигуру Солнечного Дождя. Они обменялись взглядами, и обоим стало ясно, что ничего нового не обнаружено. Отец лежал на том берегу и ручья, по которому пробирался мальчик. Харко подобрался как можно ближе и спрятался за камень. С других сторон его надежно прикрывали ветви. И тут мальчик заметил, что веки Мататаупы слегка шевелятся. И хотя лоб его касался земли, он сумел заметить Харко и подмигнул ему. Харко не шелохнулся. Он тщательно осматривал землю вокруг отца. Солнечный Дождь также наблюдал все с противоположного берега. Ни птицы, ни жужжащие пчелы, ни паук, плетущий свою паутину, никто не обращал внимания на индейцев. Неужели враг так же умело скрывается где-то совсем рядом? Неподалеку от головы Мататаупа Харко заметил камень. Может быть, отца ударили камнем? Но кто? И почему отец покинул место, на котором его оставил мальчик? На все это Харко не мог найти ответа. И ведь отец как будто не ранен. На смазанной медвежьим салом коричневой спине ни единой царапины. Кожа змеи, опоясывающаяся лоб, тоже цела. Не пострадали и перья военного орла, воткнутые в волосы. Мокасины и легины не были даже испачканы. Лассо зажато в руке. Только вот камень. Он словно отломан от тех сосулек, что наросли внутри пещеры. Вдруг Мататаупа пошевельнулся. Он напружинился и, как ящерица, шмыгнул к Харке. Солнечный Дождь видел это и тоже перебрался к отцу с сыном. И только они собрались вместе, как поток, вырывающийся из горы, словно ослаб. Он распался на струи, точно кто-то изнутри пытался закупорить отверстие. Но вода все-таки прорвалась и силой выбросила два камня. Один из них покатился по осыпи вниз, второй отлетел далеко в сторону и ударил в ствол дерева. Рассматривая камни, Харка заметил, что оба очень похожи на тот, что лежал рядом с Мототаупой. Мототаупа, Солнечный Дождь и Харка переглянулись. «Этот камень брошен не рукой человека», — сказал на языке жестов Мототаупа. «В этой воде злые духи», — также храня молчание, жестами ответил ему Солнечный Дождь. И оба мужчины, как заклинание, поднесли руки ко рту. Харка последовал их примеру. Мототаупа поднялся и направился в лес. Солнечный Дождь и Харка пошли за ним. Лишь отойдя подальше от ручья, Мототаупа принялся рассказывать о том, что с ним произошло. «Когда Харка ушел, я остался под прикрытием кустов и наблюдал за ручьем. Потом я услышал в лесу крик Лани. В нашем лагере голод. Я хотел подкрасться за ней и уложить ее ножом. Я покинул укрытие. Мне надо было перебежать ручей. Когда я спустился к воде, меня что-то ударило сзади в голову. Я упал». Мототаупа замолчал. «Тебя попал камень?» — спросил Солнечный Дождь. «Да, это так. Камень лежит у ручья. Вы его видели?» «Я его видел», — сказал Харка. «Скоро я пришел в себя», — продолжал Мототаупа. «Я не мог себе представить, что камни сами летают по воздуху. Значит, его бросила рука врага. Я решил перехитрить врага и остался лежать, не двигаясь, чтобы он считал меня мертвым. Если бы он подошел, чтобы взять мой скальп, я бы убил его. Но враг не подошел. Пришли вы». «Да», — после некоторого раздумья сказал Солнечный Дождь. «В этой пещере злые духи. Хавантшита, наш жрец, предупреждал всех». И тут он особенно медленно произнес. «Очень плохо, Мототаупа, что ты ночью направился к этой пещере, да еще взял с собой мальчика. Дух предупредил тебя еще раз. А может быть, это и есть для нас недобрый знак?» Харк увидел, как побледнел отец. «Недобрый знак?» — нахмурившись, спросил Мототаупа. «Почему?» «Недобрый потому, что мы подвергаем себя большей опасности, отправляясь на поиски новых мест охоты с таким небольшим числом воинов». Мототаупа наморщил лоб. «Стада бизонов изменили свои пути. А мы ведь не хотим умирать с голоду». Солнечный Дождь, избегая взгляда вождя, сказал. «Ну так идем. Здесь нечисто». Мужчины хотели уже идти, но Харка попросил разрешения говорить. «Ты хочешь что-нибудь сообщить?» — спросил отец. «След. Я же видел ночью след. След чужого человека, чужой ноги. Ты же об этом знаешь, и Солнечный Дождь тоже знает». «На обратном пути мы посмотрим», — сердито ответил Мототаупа. Солнечный Дождь с явной неохотой согласился с ним. Они позвали Читана троекратным криком, напоминающие птичьи, и через лес пошли к дереву, где Харка видел след. Поиски не принесли успеха. Впрочем, Харка был единственным, кто искал следы по-настоящему. Отец, Солнечный Дождь и Читан, сбитые с толку случившимся, слишком рано решили закончить поиски. Харка был уверен, что поспешность тут ни к чему. Но он был только мальчик и мог лишь один раз высказать свое мнение. Ему не оставалось ничего другого, как вместе со всеми возвратиться в лагерь.